«Виктория Олеговна, мне надо отлучиться ненадолго», — отвлекла ее от надоедливых мыслей секретарша Алевтина. «Вы тогда снимите трубочку, если вдруг позвонят, хорошо? Как пользоваться мини-АТС, знаете? Я тут на всякий случай написала несколько фамилий. Если кто-то из этих господ объявится, то непременно с шефом соедините, чем бы он занят ни был. Не затруднит?» «Ну, конечно, Алевтина Георгиевна, никаких проблем», — отозвалась Виктория, принимая из рук секретарши розовый листок, исписанный ровным почерком педанта и аккуратиста. «И сниму, и переключу. И давайте без отчества, ладно? Только по имени Вика». «Идет», — улыбнулась секретарша. «Тогда уж и вы зовите меня Тиной. Алевтина громоздка, вы не находите?» Виктория в ответ тоже улыбнулась. Навряд ли директорская секретарша вот так сразу взяла и воспылала к ней симпатией. Но доброжелательность всегда лучше враждебности. Даже если доброжелательность деланная. А может, ничего деланного и нет, все искренне вполне, просто Вике от недосыпа мерещится. Спать ей и вправду сегодня пришлось маловато. Уже с позаранку она была в окрестностях усадьбы Галактионовых, рассчитывая до выхода подопечного из дома осмотреться на местности. Как и вечером накануне, вокруг было чисто, пусто, чинно и благородно. И по-утреннему тихо. Рокот ее скутера, нарушивший глухим урчанием сонный покой элитного квартала, казался оскорбительно неуместным. Заглушив мотор, Вика плавно подкатила к воротам, нажала клавишу домофона. На вызов откликнулась экономка, которая, как и охранники КПП, была загодя уведомлена о Викином раннем прибытии. Решетчатая створка поползла в сторону, и Виктория въехала во двор. Прискакал черный с рыжими подпалинами Рекс, встопорщил остроугольники ушей и замер метрах в трех от нее. Подбегать ближе и подпрыгивать до подбородка не стал, пес солидный. Его брат-близнец Стив остался, по всей видимости, в дозоре с тыльной стороны особняка. Молодцы мальчики, службу знают. Вчера им Вику представили, теперь они знакомы. Гера Алексеевич из дому показываться не спешил. И Вике пришлось набрать ему на сотовый, дабы убедиться, что подопечный жив и здоров, и просто ожидает, когда супруга пришьет к его любимой рубашке оторвавшуюся пуговичку. На звонок сонным голосом ответила Светка. Удивилась, потом всполошилась, затем торопливо объяснила, что они проспали, забыв с вечера завести будильник. Вика воспользовалась случаем и напомнила про броник. Светка обещала проследить, чтобы муж поддел. Бронежилетом обеспечил шефа Свиридов. Доспех был первостатейный, скрытого ношения. Но Галактионов все равно состроил кислую рожу, как будто это не в него вчера стреляли и чуть не попали. Броник — это, конечно, здорово. Но Гера Алексеевич отказался заезжать в грузовые ворота, чтобы войти в здание завода управления со стороны фабричного двора. Аргументировал свое решение тем, что не желает ненужных толков среди персонала. А за те 3 секунды, что он будет находиться на площадке перед проходной, ни один снайпер не сможет нормально прицелиться, чтобы, выстрелив, попасть ему в затылок. Тем более, что передвигаться Галактионов намеревается быстро, и тем более, что на входе всегда толчется народ. Под его напором Вика с озвученными доводами согласилась, держа в уме мысль, что навряд ли киллер надумает снова воспользоваться снайперской винтовкой. А потом пожалела. Народу у проходной оказалось не так уж и много, поскольку руководитель химорганика и его помощница по этикету явились на фирму с завидным опозданием. Хотя это ведь его фирма, значит, можно не стесняться. Секретарша, отвечая на их нестройное «добрый день», загадочно улыбнулась, хитро сверкнув из-под накрашенных ресниц глазами. Может, оттого Маслова нынче с Викой слащаво-любезно, что заподозрило их с Галактионовым в адюльтере? Скверно, но терпимо, потому что не навсегда. Пока подопечный будет расхаживать по кабинету и изгребать в картонную коробку предметы личного пользования, готовясь к эвакуации в цокольный этаж, где с вечера для него должны были оборудовать временное рабочее место, Виктория немножко поразмышляет. Вытащив из настольного органайзера забытый референтом карандаш, и, развернув бумажку с фамилиями особо важных персон, чистой стороной кверху, Вика принялась вырисовывать контуры ромашек, васильков и колокольчиков. Затем контуры полагалось обвести линиями пожирнее, а серединки затушевать, не спеша и подробно. Обводить, затушевывать, думать. Итак, что мы имеем? Четверг — последний рабочий день вороватого Мешкова. В пятницу он передает дела и полномочия своему честнейшему и неподкупнейшему преемнику. Три дня страха. В любой миг, любого из этих дней, Виктория должна быть готова отбить ракеткой для пляжного бадминтона дамоклов меч, который мерно покачивается над темечком Светкиного мужа. Именно ракеткой. И именно для пляжного, если сравнивать Викины возможности с возможностями исполнителя. Продвинутая сволочь. Только вот что он предпримет на этот раз? А что предприняла бы на его месте сама Виктория? Ну, она бы предположила, что несостоявшийся покойник успел позаботиться об усилении мер безопасности, имея в виду стрельбу по живой мишени. Надо будет все-таки перегнать галактионовскую тачку за ворота. И плевать на его недовольство вкупе с аргументами. Он, кстати, слушаться обещал. Так вот, про киллера. Если не пуля, значит взрывчатка. Значит, Вика заминирует клиенту автомобиль. Хотя нет, не получится. Ровер все время под присмотром. Способ отпадает. А вот жахнуть из ручного гранатомета по движущейся машине откуда-нибудь с высоты эстакады — вариант. Гранатомет он вещь надежная и, в принципе, нормально маскируемая. Такую балду можно упаковать в футляр из-под контрабаса или кофр для спиннинга. Но при этом Виктория рискует, что в процессе работы ее загасит какой-нибудь случайно мимо проезжающий на байке бывший десантник. Что-то их много развелось. Не говоря уже о видеокамерах, которые тоже повсюду. Такие риски ни к чему. Ей заказ нужно выполнить, бабло отработать, на свободе остаться. Она все же наемная убийца, а не идейный террорист-смертник. Выходит, вариант с гранатометом также непроходной. Что еще? Вика прикинула, а не воспользоваться ли радиоуправляемым дроном, чтобы на бреющем полете выпустить по сидящему в машине водителю парочку ракет. Но решила данную вероятность не рассматривать и в расчет не брать. Какой смысл? Если на Геру Алексеевича охотятся люди с такими возможностями, то даже в бетонном бункере на глубине 5 метров Галактионова достанут, пустив в вентиляционный канал нервно-паралитический газ. Из способов попроще осталось умерщвление объекта посредством отравления. Для этого всего-то нужен цианид или другая какая-нибудь гадость, плюс доступ к обслуге. А обслуга, кстати, несложно подкупается. Нужно будет запретить Галактионову нарезаться кофеем на переговорах с партнерами и жрать в забегаловках, да хоть бы и в статусных ресторанах. Ничего, несколько деньков потерпит. Мысль о статусных ресторанах неожиданно сбила Вику с волны, как будто мчалась она на скутере по гладкому и пустому шоссе и вдруг перекувыркнулась через руль, угодив передним колесом в глубокую выбоину на дороге. Ресторан качается, словно пароход. Да. Вчера, не справившись с любопытством, она открыла ссылку, полученную от тети Нади, и полюбовалась на Попова-младшего в интерьере Национале. Видеокамера его подловила на подходе к банкетному столу, где Валика ожидали дамы. Дам имелось 4. Одна совсем малышка лет 19, а самой матерой подкатывала к 40. Ящерки, хоть и умеренно размалеванные, были обильно увешаны блестящими камушками и декольтированы от пупа до ягодиц. Видимо, банкет вошел в ту пикантную фазу, когда народ, налившись марочным алкоголем и объевшись деликатесами, выползает из-за столов, чтобы рассредоточиться парочками или мелкими группами для утоления жажды общения и флирта. Валик же, наоборот, возвращался к застолью. Он шел со стороны небольшой и в данный момент пустующей эстрады с гитарой, зажатой в руке. Одет Попов-младший был на редкость дико. Зауженные к щиколотке светлые брюки и короткая бесформенная куртка под цвет брюк, и тупорылые туфли на толстой ребристой подошве. А под курткой белела рубаха в меленьких черных запятых и никакого галстука. Однако Надежда Михайловна назвала его «стилягой», и Виктория с удивлением сейчас с ней согласилась. Действительно стильно. И довольно нагло на фоне господствующих фрачных двоек от Бриони. Валик расположился на одном из стульев напротив дамы и принялся перебирать гитарные струны. Виктория удивилась снова. Хотя, ну и что? Сейчас кавалер фальшиве исполнит битловскую «Yesterday» или что-нибудь из репертуара Малинина. А на том берегу, например. Дамам понравится. Однако Вика не угадала, песня была незнакомая. «Сам, что ли, ее сочинил?» С ядовитым сарказмом подумала она. Баритон у Попова был приятный, с легкой хрипотцой. Мелодия проникновенная, а за содержанием стиха Вика проследить не успевала. Мудрёно наворочено. Глядя, как он выставляется перед расфуфыренными офисными куропатками, Виктория почувствовала жгучую ненависть. Концертики он устраивает, тщеславный мерзавец. Права, права, Надежда Михайловна. Из-за этого недоросли переростка, любители понарошечных опытов в игрушечной лаборатории, Вика с семьей поссорилась. А ему фиолетово, вон как заливается. Вокал для финансисток-карьеристок исполняет. Но каков увертливый хмырь, втирает девкам про помолвку, чтобы сильно не наседали. А помолвки-то никакой нет. Хотя, может, в ехидной шутке Лапиной есть доля правды? И Попов-младший опять помолвлен? С какой-нибудь дочкой богатых аграриев-животноводов. Кривоглазый, рябой и шепелявый. Или нет, наоборот, с холеной капризной куклой, которая станет им помыкать, как бестолковым лакеем. Этот слабохарактерный тип женится на ком угодно, лишь бы папаше не перечить. Слюнтяй. Последние гитарные аккорды бархатисто угасли. Дамочки хлопали в ладоши и верещали. «Вау, еще, ну еще, плиз!» Валик, отшучиваясь, отнекивался и, кстати, совершенно при этом не заикался. Потом сообщил, что барду требуется промочить горло. Затем потянулся через стол за бутылкой с минеральной водой. Пуговица на рубашке расстегнулась, и из-за отворота выскользнул нательный крестик на длинной золотой цепочке. Что-то там было еще вместе с крестиком. Вика отмотала ролик немного назад, смотрелась, вновь отмотала. Так и есть. На ту же цепочку была нанизана еще одна вещица. Округлая, знакомая, которой быть там не должно. Ни в коем случае... И ни при каких обстоятельствах. Виктория не понимала, как такое могло случиться. Отказывалась понимать. Заснула она глубоко за полночь, с трудом угомонив шквал противоречивых мыслей. Да и то лишь после того, как решила, что должна непременно с Поповым поговорить. И как можно скорее. Сейчас она не имеет права отвлекаться от взятого на себя долга. Даже на секунду не имеет права. Но как только опасность для Галактионова минует, Вика проглотит обиду и позвонит. И спросит, только бы не опоздать. Сидя в тихой, по утреннему часу директорской приемной и сосредоточенно складывая в многослойные треугольнички несчастный розовый листок и снова его расправляя, Вика думала, что она могла ошибиться, ведь качество видео было неважным. И что не стоит делать поспешных выводов, основанных лишь на предположениях. А еще думала, что это очень плохо, что она вновь отвлеклась, в то время как ей требуется полное внимание и сосредоточенность. Зазвонил мобильный, сердце скакнуло. Номер не определился, но Вика знала, чей голос услышит. Сейчас она все выяснит и вычеркнет тему из списка, чтобы не думалось. Чтобы не отвлекалась. Спокойным голосом она произнесла «да» и слушала, и что-то отвечала. А потом медленно и аккуратно положила трубку на стол перед собой. Главное, чтобы Алевтина не заметила, как дрожат руки. Жаль, что Маслова вернулась. Хорошо, что не вернулась раньше. Вика посидела некоторое время неподвижно, приходя в себя. В втянула через ноздри воздух в легкие и с силой выдохнула. Потерла виски. Голова не болела, но от чего-то очень хотелось потереть виски. Или помассировать лоб, или пятернёй стянуть щеки к носу и размять их туда-сюда, как это делают усталые и сильные мужчины. Но она не мужчина. Она юная дама. Это ей не к лицу. А хотелось. Поэтому она всего лишь помассировала пальцами виски и еще раз глубоко вздохнула и выдохнула. Взяла в руки измочаленный листок с фамилиями, чтобы вернуть секретарше. Выглядела бумажка ужасно, несмотря на красивые цветочки с изнанки. Фамилии на лицевой стороне несколько затерлись. Виктория, наконец, их прочитала. Вчиталась еще раз. И возвращать бумажку передумала. Алевтина Георгиевна с любопытством на нее поглядывала, но вопросы не задавала. Умница. Тем более, что Вике все равно пришлось бы ей врать. Маслова, видимо, так и предполагала. Виктория спросила, удивляясь своему спокойствию. «Тина, вы не поинтересуетесь у директора, сможет он меня сейчас принять?» «Конечно, сможет, кто бы сомневался. Но все Викины действия должны быть подчинены строгой конспирации. Кроме того, ей совершенно не хотелось чем-либо подкреплять Алевтинины домыслы по поводу особых отношений шефа с новой подчиненной. Пусть секретарша наберет на коммутаторе и спросит». Спросила. Кивнула с улыбкой. «Он свободен, заходите, Вика». Вика вошла. Плотно закрыла за собой дверь. Постояла немного при входе. Проговорила неприязненным тоном. «С переездом можно не торопиться». «Что вы сказали, Вика, я не расслышал?» Отозвался Гера Алексеевич, засовывая в пакет пару разношенных мокасин, видимо, сменку. «Я говорю, права была Светка, когда сказала, что лучше бы вас пристрелили». «Действительно, был такой эпизод в цепи вчерашних событий. Еще до того, как к их компании присоединился Свиридов, Виктория решила расспросить Галактионова, кому выгодна его быстросрочная кончина». Может быть, кузену Игорю? И кто, кроме Коренева, претендовал бы на наследство, если бы законную супругу Германа Алексеевича упекли за решетку? В ответ Галактионов сообщил, что у него куча родственников, так что придется им болезненным принять много мук, пока в судах разберутся, кому какая доля расчлененного на фрагменты химорганика положится. Заметил, что доли будут мизерные, и добавил, что если даже и взять за основу, будто кто-то из своих задумал отправить его раньше срока на кладбище, то этот свой должен заранее убрать прочих претендентов, чтобы захапать куш посолиднее. А между тем в родне Галактионовых внезапных смертей за последнее время не происходило. И добавил поучительно. «Агату Кристи читать надо». Виктория, пропустив детскую колкость мимо ушей, высказала мнение, что радоваться тут особо нечему, поскольку если нет конкретных подозреваемых, то неизвестно, откуда ждать повторного покушения. А оно будет. И тогда выступила Клинкина. «Плохо, Герман, что тебя все же не убили. Вынесли бы тебя на носилках в пакете. Есть такие специальные пакеты, огромные, из черного пластика с застежкой молнией. В них трупы перевозят, знаешь? Все бы увидели, что ты убит, а ты на самом деле спрятался бы дома». И больше нам нечего было бы бояться. Жаль, что мы все задним умом богаты. А сейчас уже поздно, наверное. Или не поздно. Ах ты моя умница. Только и нашел, что сказать Герман, и поцеловал жену в щечку. А Вика тогда подумала, что Светкино высказывание очень уж смахивает на жесткий стёб. Но навряд ли. Это же Клинкина. Ей можно такое и всерьез. «Светлана в тот раз шутила», — быстро произнес Галактионов. «Вы сейчас тоже шутите, госпожа Демидова? И почему мне не смешно?» «Сейчас объясню», — проговорила она, и, подойдя ближе, шлепнула на стол перед подопечным многострадальный розовый листок. Ткнув пальцем в одну из фамилий, сухо поинтересовалась. «Кто это?» «Этот? А зачем вам, Виктория? Думаете, он как-то причастен к нашему делу?» «Кто это?» — также размеренно повторила Вика, почти не разжимая губ. Ей не нравились совпадения, которые больше походили на хорошо срежиссированные спектакли, особенно если такие совпадения участились. Это мой эксперт и консультант. Еще один эксперт? И в какой области? Холодно удивилась Вика. В области какой? Фармацевтической. Давно? Что давно, Виктория? Да отчего вы разнервничались-то так? Как долго он вас консультирует? Год? Месяц? Позавчера пришел? Я заключил с ним контракт недели 3 назад. Возникла необходимость провести независимую экспертизу, и знакомые мне рекомендовали этого специалиста. Результатом я более чем доволен. Теперь объясните, в чем дело? Он у вас под подозрением, и мне следует его опасаться? Что ответить? Допрос подопечному устроила идиотка. На фоне прочих важных дел наиважнейшим ей показалось узнать, когда и по какой причине человек из числа ее знакомых попал в круг знакомых Галактионова. Ну и какая разница, когда и почему? Или решила, что тебя кто-то преследует? Просто-таки проходу не дает этот кто-то. И вправду слаба умом. Дернула же вчитаться в Алевтинину каллиграфию. А между тем у тебя, Вика, проблема. Проблемище. Если не сказать катастрофа. Свежеиспеченная, но уже говорящая. Тебе Усмановну спасать нужно, себя не забыть, и все это срочно. Действуй, не тормози. Вика угомонила мысли и произнесла. Да нет, пожалуй. Этот ваш провизор вне подозрений. Я, собственно, зачем пришла, мне вас убить велено. Да. И в моих интересах провести процедуру сегодня же. Так что будем решать, где, как, при каких обстоятельствах. Ферштейн? На Тюрлих. Машинально ответил Галактионов. Когда минутами раньше Виктория полагала, что ей звонит виновник всех ее неприятностей, Валька Попов, заика и стиляга, она еще не знала, какими бывают настоящие неприятности. «Ну, привет, красава!» Донесся из трубки незнакомый сиплый голос. Похоже, у его хозяина было неплохое настроение. Он хохотнул, как прихрюкнул, и продолжил, веселясь. «Твоя нянька со мной. Или она тебе кто? Тетка? Бабушка? Короче, с которой ты живешь, коровой, та сейчас и со мной. Мы, короче, вместе вдвоем, не считая креветки в клетке». Видимо, юмор про креветку в клетке ему здорово понравился, и он снова хрюкнул. От нехорошего предчувствия у Вики заныло сердце. «Ты кто?» Стараясь казаться невозмутимой, спросила она. «Хрен в пальто!» — гыгыкнул собеседник. «Теперь слушай, голуба. Замочишь своего кренделя, все целы будут. Сегодня же замочи, усекла. Сегодня. Мне без разницы, как. Выполнишь работу — звякни. Я скажу, что тебе дальше делать. И не вздумай на меня мусоров натравить. Тетьку твою пришибу, как только они через забор полезут. Я же полный отморозок, прикинь. Тебе, может, по барабану, что с этой коровой будет. Но за свою-то шкурку ты точно трясешься. И если меня завалит, походу, то и тебе потом недолго гулять. Корешки отловят и шкурку твою на стельке покромсают. Ведь для того корешки и нужны, сечешь. У меня их много. Танзелю дай. Стиснув зубы, проговорила Виктория. Чего? — оторопело спросил незнакомец. — Того. С тетькой поговорить хочу. Может, ты гонишь? — А, Танзеля, значится. Валяй, калякай. Только недолго. Послышался невнятный шум, и потом раздался голос Усмановны. Она очень зло и очень четко проговорила. — Ты мне больше никто, Медведева, поняла? И сюда не вздумай являться. Мне здесь одного дебила хватает. Виктория, помедлив, сказала тихо. «Спасибо, Танзеля Усмановна. Я что-нибудь придумаю, держитесь». Вместо Танзели ей ответил давешний весельчак, но голос его больше не казался веселым, и от незамысловатых слов, которые тот произнес придушенным тоном, у Вики похолодело под ложечкой. «Придумаешь? Покумекаешь, типа? Ну-ну, покумекай». «Только смотри, голуба, в правильном ключе кумекой. Не надейся, что будет снова, по-твоему. «По-моему, будет поняла, рыбонька». «Кончай истерить», — надменно проговорила Виктория. «Какого кренделя ты имеешь в виду?» «Не придуряйся», — почти ласково произнес собеседник. «Ты мне его назови. Не хочу выполнять лишнюю работу». Он хмыкнул. «Раздухарилась, надо же. Лишнюю работу она выполнять не хочет. Кого вчера я не завалил, того и замочишь. Кстати, а как ты меня вычислила? Не шепнешь по знакомству? Мне для карьеры нужно, чтобы больше не косячить». «Обойдешься», — отрезала Виктория. «И запомни, косячник, если с моей тетькой что-нибудь случится, я тебя сама на ленты порежу, одна без корешков. Усек, красава?» «Угрожать мне вздумала. Так я прямо сейчас у нее ноготочек дерну, чтоб тебе шустрее там было поворачиваться». «Чего притихло? Крутизны маловато?» «Подонок», — сквозь зубы проговорила она. «А я о чем? Реально подонок», — хохотнул собеседник. К нему снова вернулась смешливость. «Иди работай», — Вика спросила угрюмо. «Почему я должна тебе верить? Ты все равно ее убьешь, ведь так?» «Может, убью, а может, и помилую. Под настроение, короче. Шучу, не дрейфь. Я не маньяк, рыба моя, хоть и отморозок. Мне лишнюю работу тоже делать влом». И с издевкой закончил. «Да и выхода у тебя нет, кроме как мне верить, ведь так?» Виктория тихо сказала. «Не трогай Тензелю. Я сделаю, как ты хочешь. Быстро сделаю».